Добровольная исповедь. Бог-то Богом, но ведь не придешь и не скажешь, что ты Бог. Нужна оболочка, то есть должность, социальное положение. Попробуйте провести такой опыт. Пусть придет мужик от пивного ларька, плохонький, без степеней, и прочтет умнейший доклад. Его слушать не будут. Пусть придет, допустим, кандидат из НИИ и наговорит кучу дури. Его будут слушать, задавать вопросы и хлопать. Вот я и задумалась о социальной оболочке. Врач санэпидемстанции – это не оболочка, это шелуха. Ни вару, ни товару. При проверке круг копченой колбасы в детском саду или рыбину в магазине презентуют. Не для Бога это. Лида не поняла, проснулась ли она или совсем не спала. На улице была такая темь, что в комнате даже белое не белело. В приоткрытое окно задувал влажный ветер. По оцинкованной жести стучали крупные капли дождя, как по пустому ведру. Да нет, не пустому. Странный звук. Почему жесть так жалобно скрипит? Она протянула руку и включила торшер. Желтый свет мигом выдавил тьму из комнаты, но там, за стеклом, она стала еще плотней. Хоть режь ее. Лида спустила ноги с кровати и подошла к оконному проему, из которого текла зябкая ночь. Звук капель по жести был звонок и льдист. И тогда она прошла к двери, задетая смутным предчувствием. Стояла, прислушиваясь. Жалобный скрип жести. Нет, жалобный скрип дерева. Как можно услышать в деревне или в ветреную погоду на опушке леса? Он шел оттуда, из глубины квартиры. Босиком, в ночной рубашке, метнулась она через переднюю к порогу большой комнаты, где замерла привидением. На диване, опаленный светом забытого ночника, спал Рябинин и плакал во сне. Она включила люстру, подбежала к дивану и, вскрикнув, упала на Сергея. Он открыл глаза и не удивился, и не испугался. Ничего не спросил и не сказал, словно она пришла к нему раньше, еще во сне. Он прижал ее с такой силой, что она застелила его лицо своими волосами, и, казалось, сейчас растворится в нем вся, без остатка. Потом они лежали тихо, она плакала, он вздыхал. Потом он рассматривал ее лицо, вспоминая и узнавая. Близко, близоруко, без очков, отстраняя эти бесконечные волосы. Потом она оглаживала его похудевшие щеки и скулы, но ей мешали свои волосы. Потом он вдыхал ее запах, чуть было не забытый, но ему мешали ее распущенные волосы. Потом она искала его губы в этих распущенных волосах. Потом он искал губами ее лицо, каждую его точечку, но мешали распущенные волосы. Потом она гладила его спину и бока, проверяя, насколько он похудел, и как, Господи, она могла это допустить. Потом они начали говорить, бессвязно, почти бессмысленно, скороговоркой, потому что им мешали ее распущенные волосы. И когда они измучились, он сказал: «Пойдем пить чай, а? Я ведь не пил его с тех пор». «Сережа, ты простишь меня, да?» Ее распущенные волосы помешали ему ответить. Были зажжены все лампы, люстры и торшеры. Испуганная тьма бессильно прижалась к стеклу. Весело, как ксилофон, стучал по жести дождь. И было непонятно, почему город спит. Неужели только потому, что половина второго ночи? Они пили чай. Она в ночной рубашке, он в трусах. И было не холодно, потому что огненный чай согрел своим ароматом всю квартиру. «Сережа, мне показалось, что ты меня разлюбил». «Какая глупость!» «Но твоя любовь стала другой». «Да, потому что все меняется». «А я не хочу, чтобы она менялась». «Лида, ты испорчена песнями о любви. Там любят обязательно молодые и любят страстно. А что потом?» «А что потом?» «Истинная любовь начинается потом, после молодой и страстной». «У тебя началась?» Теперь я люблю тебя сильнее, чем в юности. Почему же ты не спешил на кухню, когда я вскрикивала? Потому что я дурак. Она вдруг побежала к холодильнику, к плите и кастрюлям, чтобы накормить его, чтобы заставить его съесть всю ту пищу, которую он не доел за эти дни. Но Рябинин ее поймал посреди кухни, и между ними оказались лишь ее распущенные, так и не собранные волосы. «Теперь у нас любовь, а в молодости была влюбленность. Как ты легко отзываешься о молодости?» «Лида, я не отказываюсь, но вторая любовь выше и глубже, хотя она не воспета и не так ярко блестит. Для меня всякая любовь священна». «Всякая. Влюбляется почти каждый молодой человек. А что лет через 10? В лучшем случае супружеская пара. У них была влюбленность и не пришла любовь». «И почему так, Сережа?» «Он в своей жизни не страдал». Она в своей жизни не страдала. Вместе они не страдали. Откуда же быть любви? А для любви нужно страдать? Я так думаю. Но ведь любовь — это радость. Через страдания. Тогда, Сережа, мы будем всегда друг друга любить, потому что мы слишком много и часто страдали. И промелькнула, исчезая. Нет приятных болезней, кроме одной — любви. Они все-таки оделись, она все-таки заставила его есть, и он вдруг обнаружил в себе волчий аппетит, когда ешь и ешь, и все больше хочется. Он бы так и ел нервно и бесконечно, но ее шея и грудь под распахнутым халатом неожиданно, какое там неожиданно, привлекли его губы магнитной силой туда, под кисию распущенных волос. «Сережа, я никогда себе не прощу этого спектакля с Храминым». «А кто же мне звонил про свидание?» «Валентину попросила. Подлая я, да?» «Это я, глупец». «Сережа, если я когда-нибудь стану тебя упрекать, ругаться и выкомаривать, ты мне эту комедию вспомни. Вспомнишь, да?» Он все в ней открывал заново, словно она приехала после годичной командировки. Он увидел ее покатые пологие плечи, женственно уходящие вниз на руки. Он положил на них свои ладони и покатил их вниз, на руки, но запутался в ночных распущенных волосах. «Сережа, я все-таки подлая». «Вот как?» «Ты страдал, а я тебя почему-то ненавидела». «Ненавидела?» «Да, злилась на тебя, презирала, терпеть не могла». «Разве так может быть?» «Может. Что же это, Сережа?» «Это любовь. Ты шутишь?» «Любовь требует ответного чувства, ответной реакции. Тебе казалось, что ее нет. Тогда наступает раздражение, злость и даже ненависть. И чем сильнее любовь, тем сильнее эта ненависть. Но ведь она может погубить любовь. Нет, она живет только за счет любви». «У тебя было так же?» «Нет, по-моему, я был психически болен». «Сережа, Сережа, ну какая же я подлая!» Он опять пил чай, она опять пила кофе. То ли она задела его стакан халатом, то ли он задел ее чашку локтем, то ли они одновременно задели всю посуду, запутавшись в ее распущенных волосах. «Сережа, чем вывести пятна чая?» «Кофе им. Опять на кофе. Какао. Дурак». И тогда они увидели, что за окном белый день. Из дневника следователя. «Не понимаю, как эгоисты ухитряются оставаться в живых. Мучиться, грустить, переживать можно одному. Но как одному радоваться? Ведь сердце может не выдержать. Ведь можно лопнуть от радости». Обезуметь от счастья или захлебнуться от восторга. В конце концов, можно подавиться куском».